Люсия лежала без движения, довольная собой. «Я никогда не просчитывала ситуацию так точно и обстоятельно», — подумала она. «Никогда так не владела собой». «А еще», — подумала она, упиваясь впервые обретенной радостью своеволия, «в следующий раз, когда молодой человек будет поглядывать на меня целое лето, я обязательно замечу его». Джефф снова пошевелился в ее объятиях, напрягся, вздрогнул. Его голова судорожно дернулась, губы раскрылись, словно он пытался закричать. Люси поцеловала его в щеку, и он проснулся. «Что с тобой?» — произнесла она. Он посмотрел на нее. Джефф, казалось, не понимал, где находится, и не узнавал ее. «Что случилось, мой мальчик?» — ласково спросила она, крепче прижимая его к себе. Он расслабился. «Ничего». Джефф улыбнулся, откинул голову на подушку и стал глядеть на потолок. «Мне снился сон». «О чем?» Джефф замолк в нерешительности. «Да так, ерунда», — сказал он и провел рукой по ее волосам. «Все равно спасибо, что разбудила». «О чем?» — с любопытством спросила она снова. «Война», — ответил Джефф, уставившись на темный потолок. «Какая война?» — удивилась Люси. Джеффу было не больше 2 лет, когда кончилась Первая мировая. «Та, на которой меня убьют», — тихо произнес он. «О, нет!» — воскликнула она. «Так вот, что, оказывается, снится в наше время юношам», — подумала она. «А я в это время лежала рядом и восхищалась собой». «А мне постоянно снится один и тот же сон», — сказал Джефф. «Я в чужом городе, среди вывесок, написанных на незнакомом языке, бегу вдоль улицы, не понимая, откуда летят пули, а они проносятся все ближе и ближе. И я знаю, если я не успею проснуться, меня убьют». «Как страшно», — сказала Люси. «Ничего», — успокоил ее Джефф. «Мне всегда удается вовремя проснуться». Он улыбнулся в темноте. Внезапно смутное предощущение тягостного сна изменили эту ночь для Люси. Юноша, чья голова покоилась на подушке, показался ей совсем незнакомым и до боли нужным. Она склонилась над Джеффом и поцеловала его. «Ты не должен больше видеть сны», — собственнически сказала она. «Это предательство». Он усмехнулся, и она увидела, что хотя бы ненадолго спасла его. «Ты права», — согласился Джефф. «Я воздержусь от сновидений». Люси села. «Надо посмотреть, который час», — сказала она. «Где твои часы?» «На столе», — ответил он, — «возле окна». Она встала с кровати и прошлась босиком по холодному деревянному полу, залитая лунным светом. Найдя часы, она поднесла их к глазам. Фосфорицирующие стрелки показывали около 4 утра. «Мне пора уходить», — сказала она и поискала свои туфли. Джефф, сидя на постели, смотрел на нее. «Еще рано. Не спеши», — попросил он. «Надо», — сказала Люси. «Исполни мою просьбу», — произнес Джефф. «Какую?» — она остановилась в ожидании. «Пройди еще раз», — тихо попросил он, — «в лунном свете». Она бесшумно скинула туфли, замерла на мгновение и медленно пересекла комнату по диагонали, сияя голубизной стройного обнаженного тела. Глава 8. Тони проснулся от уханья совы. Одеяло валялось на полу, так как спал он беспокойно, и мальчик замерз. Опустив руку, он втащил одеяло на диван и, дрожа от холода, стал слушать сову и ждать, когда он согреется.